Голубая стрекоза. В ту Первую мировую войну 1914 года я поехал военным корреспондентом на фронт в костюме санитара и скоро попал в сражение на Западе в августовских лесах. Я записывал своим кратким способом все мои впечатления, но, признаюсь, ни на одну минуту не оставляло меня чувство личной ненужности и невозможности своим словом догнать то страшное, что вокруг меня совершалось. Я шел по дороге навстречу войне и поигрывал со смертью. То падал снаряд, взрывая глубокую воронку, то пуля пчелкой жужжала. Я же все шел, с любопытством разглядывая стайки куропаток, летающих от батареи к батарее. «Вы с ума сошли!» сказал мне строгий голос из-под земли. Я глянул и увидел голову Максима Максимыча. Бронзовое лицо его с седыми усами было строго и почти торжественно. В то же время старый капитан сумел выразить мне и сочувствие, и покровительство. Через минуту я хлебал у него в блиндаже щи. Вскоре, когда дело разгорелось, он крикнул мне: «Да как же вам, писатель, вы такой рассекой, не стыдно в такие минуты заниматься своими пустяками?» «Что же мне делать?» — спросил я, очень обрадованный его решительным тоном. «Бегите немедленно, поднимайте вон тех людей, велите из школы скамейки тащить, подбирать и укладывать раненых». Я поднимал людей, тащил скамейки, укладывал раненых, забыл в себе литератора и вдруг почувствовал, наконец, себя настоящим человеком. И мне было так радостно, что я здесь, на войне, не только писатель. В это время один умирающий шептал мне: «Вот бы водицы!» Я по первому слову раненого побежал за водой, но он не пил и повторял мне: «Водицы, водицы, ручья!» С изумлением поглядел я на него и вдруг все понял. Это был почти мальчик с блестящими глазами, тонкими трепетными губами, отражавшими трепет души. Мы с санитаром взяли носилки и отнесли его на берег ручья. Санитар удалился, я остался с глазу на глаз с умирающим мальчиком на берегу лесного ручья. В косых лучах вечернего солнца, особенным зеленым светом, как бы исходящим изнутри растений, светились минаретики хвощей, листки телореза, водяных лилий. Над заводью кружилась голубая стрекоза. А совсем близко от нас, где заводь кончалась, струйки ручья, соединяясь на камушках, пели свою обычную прекрасную песенку. Раненый слушал, закрыв глаза. Его бескровные губы судорожно двигались, выражая сильную борьбу. И вот борьба закончилась милой детской улыбкой, и открылись глаза. «Спасибо», — прошептал он. Увидев голубую стрекозу, летающую в заводе, он еще раз улыбнулся, еще раз сказал спасибо и снова закрыл глаза. Прошло сколько-то времени в молчании, как вдруг губы опять зашевелились. Возникла новая борьба, и я услышал: «А что, она еще летает?» Голубая стрекоза еще кружилась. «Летает», — ответил я. — «И еще как!» Он опять улыбнулся и впал в забытье. Между тем мало-помалу смеркалось, и я тоже мыслями своими улетел далеко и забылся, как вдруг слышу, он спрашивает: «Все еще летает?» «Летает», — сказал я, не глядя, не думая. «Почему же я не вижу?» Просил он, с трудом открывая глаза. Я испугался. Мне случилось раз видеть умирающего, который перед смертью вдруг потерял зрение, а с нами говорил еще вполне разумно, не так ли и тут. Глаза его умерли раньше. Но я сам посмотрел на то место, где летала стрекоза, и ничего не увидел. Больной понял, что я его обманул, огорчился моим невниманием и молча закрыл глаза. Мне стало больно, и вдруг я увидел в чистой воде отражение летающей стрекозы. Мы не могли заметить ее на фоне темнеющего леса, но вода, эти глаза земли, остается светлой, когда и стемнеет. Эти глаза как будто видят во тьме, летает, летает, воскликнул я так решительно, так радостно, что больной сразу открыл глаза. И я ему показал отражение, и он улыбнулся. Я не буду описывать, как мы спасли этого раненого. По-видимому, его спасли доктора. Но я крепко верю, им, докторам, помогли песни ручья и мои решительные и взволнованные слова о том, что голубая стрекоза и в темноте летала над заводью. 1941.